Окрестности Дали. Храм Три Пагоды. Храм Трех Пагод – символ Дали. Дойти до него из старого города можно минут за 20. Высота главной 16-уровневой пагоды Тяньсюнь 824-939 составляет 69,13 метра. Две другие восьмигранные десятиярусные пагоды ниже по 42,19 метра. Во время последних крупных реставрационных работ, которые проводились в 1978-1980 годах, в пагодах обнаружили более 600 объектов, относящихся к периоду династии Тан и Сун. Буддийские тексты и статуи, музыкальные инструменты и медные зеркала. Вокруг пагод проложено много прогулочных троп, и по ним можно бродить хоть целый день. Озеро Эрхай. Название озера с китайского «озера» в форме уха, вытянутого с севера на юг, говорит само за себя. Оно действительно похоже на ухо. В его водах водится много рыбы, карась, скат, несколько видов карпа. Пешая прогулка до озера из старого города занимает около 50 минут. Самый удобный способ путешествовать вокруг озера – заказать экскурсию через одно из многочисленных турагентств вдали. В программу, как правило, входит поездка до причала на запряженной лошадью телеге, а потом лодочная прогулка к храмам Тяньцзин и Люцюянь, или по другому маршруту на выбор клиента. К услугам путешественников, принципиально не прибегающих к помощи турагентств, хотя это и вправду очень удобно, на озере много лодок и небольших паромов, но расписание их движения меняется в зависимости от времени года, погоды и настроения лодочников. Большинство судов отчаливают утром и возвращаются после 16:00. Храм мира и справедливости. Храм мира и справедливости стоит на достаточно высокой скальной платформе, с которой открывается вид на озеро. Подняться к нему можно пешком по туристической тропе, петляющей в сосновом лесу. Это займет около 2 часов, или на канатной дороге. Во время пешего подъема можно будет осмотреть стелу Шидзу, 4-метровую каменную плиту, выбитую в 1304 году с описанием завоевательного похода хана Хубилая, который покорил этот регион за 50 лет до возведения памятника. Внимание! Перед подъемом адекватно оцените свои силы. Восхождение по силам только физически выносливым и тренированным людям. Водные лабиринты Лидзяна. Если в Дали живут в основном байцы, то в Лидзяне народ Наси. Около 1000 лет назад тибетцы-кочевники, потомками которых считают себя Наси, создали собственный письменный язык, используя уникальную систему пиктограмм. Их культура называется Дунба по имени господствующих верований, тесно связанных с шаманизмом. Наси – знаменитые на весь Китай лекари, которые знают лечебные свойства 1000 местных трав. Причем многие из растений уникальны и нигде больше в мире не встречаются. Наси по-прежнему живут в традиционных домах, играют на старинных музыкальных инструментах и отмечают традиционные праздники. Малый народ поселился в Лидзяне, который тогда назывался Даянь, около 800 лет назад. Среди знаменитых исторических городов Китая Лидзян – единственный, который никогда не был окружен стенами. Связано это с китайской письменностью. Правители города входили в клан Му. Если иероглиф, обозначающий их фамилию, окружить стеной, взять квадрат, то получится слово «осада». Му были людьми миролюбивыми и мастерами компромисса, а потому решили, что окружать город стеной не нужно – нет стены – нет осады, нет осады – нет поражения. В 1996 году Лидзян пережил землетрясение силой более 7 баллов. 309 человек погибли, пострадало множество домов. Большая их часть находилась в новой, современной части города, а те, которым более 500 лет, устояли. Тогда правительство приняло решение восстанавливать город таким, каким он был столетия назад. У Наси весьма уважительное отношение с водой. Сегодня в городе, который стоит на реке Юй, 350 мостов самой разной формы и вида. Горожане создают 3-ступенчатые запруды. Вода, что накапливается в верхней части для питья, в средней – для мытья овощей, в нижней – для стирки. Несмотря на то, что Лицзян приезжает много туристов, более 4 миллионов в год, город не утратил очарования.